иначе в дальнейшем ему будет труднее учиться. Насколько бесполезно торопить ребенка в обучении чему-либо, настолько же вредно мешать ему в этом. Малыш должен учиться всему новому желанием, а оно есть у каждого здорового ребенка. Однако это стремление должно стимулироваться. Каждое достижение малыша мать непременно должна заметить и поощрить добрым словом. Для малыша научиться ходить означает прежде всего уметь держать равновесие, а затем уметь передвигаться, что дается не без труда. Не поднимайте малыша каждый раз, когда он падает. Усилие, которое он делает, чтобы подняться, укрепляет его мышцы. Он падает, встает, опираясь на руки, снова падает. Это нелегко, но необходимо. Чтобы научиться брать руками предметы, ребенок тренировался в течение нескольких недель. Чтобы научиться говорить, он будет беспрестанно повторять одни и те же слоги. Ваше одобрение и понимание действий и слов малыша только поможет его развитию. В предыдущем разделе мы советовали выпустить ребенка из кровати и поместить его в манеже. Теперь настало время выпустить его из манежа, чтобы он мог свободно, но под вашим наблюдением, двигаться по комнате, иначе стенки манежа станут для него клеткой. Умение ходить изменяет малыша. Маленькое, пассивное и полностью зависящее от окружающей обстановки существо постепенно будет становиться подвижной, активной, невероятно занятой личностью, способной самостоятельно двигаться и рассматривать все, что его интересует, способной ежедневно делать много открытий. Умение ходить будет иметь и другое, менее заметное положительное последствие, благодаря которому малыш начнет осознавать, что он может управлять своим телом, о чем еще совсем недавно он и не подозревал. Теперь малыш падает, ударяется, снова падает, стукается о мебель, прищемляет дверью пальцы, делает себе больно. Конец 190-й страницы. Эти удары, синяки и шишки, хотя и причиняют ему боль, но ежедневно обогащают его опыт. Результатом этого опыта будет то, что примерно в полтора года ребенок будет обходить ту мебель, которая может причинить ему боль. Советы родителям. В период, когда ребенок начинает ходить, рекомендуют использовать различные ходунки и вожжи. Что можно об этом сказать? На наш взгляд, есть два ответа. У малыша есть прекрасная учительница, причем лучше всех приспособлений – природа. Здоровый ребенок пойдет в свое время, ни минуты раньше, ни минуты позже. Поэтому никакое приспособление не заставит вашего ребенка пойти раньше. Желание некоторых родителей научить ребенка как можно раньше ходить считаем неправильным. Кроме того, обучение должно происходить постепенно. Когда ребенок, начинающий ходить, находится на ногах продолжительное время, его позвоночник утомляется. Можно возразить. Ходунки и прочее оборудование рекомендуются врачами. Если вам этот совет доставит удовольствие или понравится вашему ребенку, можно попробовать. Но выбирайте эти приспособления с таким расчетом, чтобы ребенок не был вынужден широко расставлять ножки, а его бедрышки не были стиснуты. Не давайте малышу слишком долго находиться в вертикальном положении. И, наконец, знайте, что всякое форсирование до 8-9 месяцев крайне опасно. Хорошим средством, помогающим ребенку научиться ходить, является детская коляска и детский стульчик, который он может толкать. Небольшая хитрость, когда ребенок научится ходить, держите его попеременно то за одну, то за другую руку, чтобы они не уставали. Лучшим подарком ребенку в то время, когда он уже сможет оценить его, будет трехколесный велосипед. Он укрепит мышцы малыша и позволит к огромному удовольствию ребенка